Глава 11. Настроение было мрачным. Не знаю почему, но встреча с Владом произвела на меня сильное впечатление. Теперь я очень тревожилась за Машку. Так, что даже набрала номер ее телефона. Она не ответила. Может, и к лучшему. Что я могла ей сказать? Держись подальше от этого человека. Будь осторожна. Кто-кто, а Машка у нас верх целомудрия. Родители вышкалили ее так, что она до сих пор оберегала свою невинность и по выходным бегала в церковь. Доверилась ли она ему? Надо срочно с ней поговорить. Голова моя уже гудела, а мне ведь еще предстоял разговор с Ольгой. Я не знала, что она мне скажет, но чувствовала, что скоро нащупаю что-то очень и очень важное. Но не зря же я мотаюсь туда-сюда. Я позвонила Розе. «Слушай, я встретилась с этим придурком». «Вась, ну что они у тебя все придурки? Ты так замуж точно никогда не выйдешь». «Роз, оставь эти реплики моей маме. Ты же в курсе, что замуж – это не про меня. Я тебе вот с чем звоню. Иду сейчас навстречу с коллегой Светы. У нее для меня что-то есть. Но меня тревожит Маша. Она трубку не берет. Мне этот Влад вообще не понравился. Ни в первый, ни во второй раз. Мутный тип, завышенный самооценкой». «Согласна с тобой, но это не наше дело. Маша уже взрослая. И если мы будем лезть, она просто пошлет нас к чертям. Ты же его видела. Она пока сама не поймет, что он дерьмо, ни за что не послушает нас. А что за коллега?» «Да какая-то Ольга. Что-то хочет мне рассказать. Надеюсь, что-то стоящее». «Слушай, а тебе не кажется, что ты заигралась? Тебе надо восстанавливать свое здоровье, а не по городу мотаться, да общаться непонятно с кем». «Роз, мы с Максом договорились, что я ему помогаю. Не могу я сидеть и ждать. А если появится еще один труп? А если этот труп будет твоим?» «Не говори так. Мне правда страшно. Но дома страшнее. Не хочу сидеть и ждать. Устала быть жертвой. Мне так легче». «Легче ей. А что, у нашей полиции совсем все плохо, если они пользуются услугами почти инвалида? Он совсем долбанутый, что ли, твой Макс?» От слова «инвалид» у меня что-то зачесалось внутри черепной коробки и захотелось на Розу наорать, что есть сил. Но потом я вспомнила, что никто меня не заставлял головой о батарею стучать. Так что, как говорится, сама виновата. А Роза так вообще все время была рядом. Поэтому свой праведный гнев лучше оставить при себе. «Роз, ты правильно сказала. Я уже взрослая. Сама знаю, что делать». «Да уж, взрослая. Ты уже начудила по полной, взрослая». «Ну, прости меня. Ладно, Роз, я пошла. Машка объявится. Скажи ей, чтобы она мне позвонила. Я правда переживаю. И приезжай ко мне. Я соскучилась». «Хорошо, я постараюсь», сказала Роза и отключилась. На душе стало еще тяжелее. Я дошла до парка, где мы договорились встретиться, и уселась на лавку. Вокруг суетились прохожие и бегала малышня, гоняя голубей, больше похожих на куриц. Недалеко от меня сидела компания молодых людей. Девчонки и мальчишки громко смеялись, и ветер разносил их веселье в пространстве. Заразительная легкость. Да, меньше всего мне хотелось ссориться с подругами, тем более что нас стало на одну меньше. Я закрыла глаза и потерла виски. Перед глазами возникла картинка из нашей юности. Вот я с учебником наперевес, вот Роска в короткой юбке. Если она поднимет руки вверх, все точно увидят ее трусы. Розу это совсем не смущало, наоборот. Маша, как всегда, такая молчаливая, но невероятно уютная. Тихоня, что там у нее в душе? Прячет. И Света. Что можно было про нее сказать? Света вызывала восхищение. Мы тогда шли на математику или физику, не помню. Роска злилась на мать, что так к ней подошла на перемене. А мы пытались как-то сменить тему, чтобы Роза расслабилась не брала в сердце, не переживала, не делала проблему из ничего. Подумаешь, мама техничка в школе, полы моет. Какая разница? А Роза расстраивалась, стеснялась. Тогда Света начала смеяться. Над кем? Над чем? Не помню уже. Но в этом смехе было столько поддержки и тепла, что мы подхватили и ржали, как полоумные. И все было решено, конфликты сглажены. Близость. Вот что всегда было между нами. Невероятная легкость и свобода. «Здравствуйте, вы Василиса?» Я выпала из воспоминаний и открыла глаза. В горле застрял ком, поэтому я прохрипела. «Да, а вы Ольга?» «Да, я присяду?» «Конечно, я так благодарна, что вы написали. Я бы хотела поговорить о Свете». «Да, я понимаю. Честно говоря, я сама не знаю, зачем написала. Мне просто хотелось кому-то это рассказать. Но в полицию я не пойду. Не мое это дело. А вам, может быть, это как-то поможет. Света часто о вас рассказывала. Вы умная, я знаю». Я удивилась. Я не знала эту женщину, но она знала меня. Ох, Света, мое тело наливалось болью. «Мне важна любая информация, правда. Я просто хочу понять, кто и зачем причинил вред моей подруге». «Вы не верите в маньяка?» «Я не знаю, во что верить, но я осталась жива, а Света нет. Почему не наоборот?» «Да, я вас понимаю. Света была хорошей девчонкой, не злой, не заносчивой. Не могу сказать, что ее все любили. Чужое превосходство сильно раздражает. А Света была из богатеньких, из тех, у кого путь легче, чем у других, потому что их ведут за руку. Но она была нормальной, никогда не строила из себя невесть что, прекрасно справлялась со своими обязанностями и не лезла без мыла. Хотя у нее были большие возможности, могла бы прыгать через кресло наверх. Она делала то, что ей по-настоящему нравилось. Поэтому я очень уважаю ее. Уважала». «Вы дружили?» «Да нет, просто общались по работе. Нам приходилось часто решать общие задачи. Мы много проводили времени рука об руку. Поэтому я слышала, как вы общались по телефону. А потом иногда Света о вас рассказывала. О вас, о Маше». Ольга запнулась, а потом продолжила. «А Розу я видела. Она частенько прибегала к нам пообщаться, на обед сходить. Красивая». Ольга скривилась. «А вам она не нравилась?» «Да нет. Просто она совсем другая. Она с червоточинкой. Чувствуется это. Они поругались со Светой очень. Я слышала это. Орали друг на друга». Мое сердце учащенно забилось. Я об этом не знала. Неужели это именно то, что мне хотела рассказать Ольга? «Вы знали, почему они ругаются?» Ольга кивнула. «Я поняла. Отец Светы, он же наш непосредственный начальник. Это еще одна причина, по которой я не хочу никому ничего говорить. Мне не нужны проблемы на работе, а они точно будут, если я пойду в полицию. В общем, Света заподозрила, что Роза подбивает клинья к ее отцу». Из меня вырвался смешок. «Да быть такого не может. Роска, вы уверены?» Света их застукала, и был скандал. Анатолий Иванович, отец Светы, быстро смылся. Он бы не позволил Свете раздувать скандал на работе, да и она бы никогда не стала бочку на отца катить. А вот Розе Света всыпала по первое число. Я слышала, как она на нее орала, хотя кабинет и был закрыт. «А давно это было?» «Да, месяца 3-4 назад. После этого Роза перестала к нам ходить. Хотя я не уверена, что она отстала от начальства, но здесь ее больше не видели». «Ох, и злилась тогда Света. Я знаю, что отец у нее не идеальный. Об этом все знают. Мне кажется, даже его жена в курсе. Он тот еще кобель. Так что вполне естественно, что повелся на красивую подругу дочери». «Вот это новости, конечно. Я пыталась переварить информацию, потому что была, мягко сказать, в шоке. На дне рождения Света и Роза прекрасно себя чувствовала. Они обнимались и целовались, сидели за одним столом. Это значит, что конфликт был исчерпан. Надо опять звонить подруге, а еще лучше встретиться. О таких вещах по телефону не говорят. Скажите, может, было что-то еще?» – в надежде спросила я. «Да нет, хотя...» «Что?» «Я слышала, как ваша подруга сказала: ты за собой следи, Светоша». После того скандала Светку сильно трясло. Но ведь причина-то основательная. Лучшая подруга, с отцом, при живой матери. Но те слова, мне кажется, тоже достигли цели. Понимаете, это был не просто конфликт, это была перестрелка. Ни о какой дружбе речи не шло. Света сразу рвала вашу подругу на части, а та терпела, почти молчала. А потом спокойно, но очень громко сказала ту фразу. И все закончилось, оборвалось. Ваша Роза ушла, громко хлопнув дверью. А Света осталась и даже плакала потом, сильно плакала. «Вы хотите сказать, что у Светы кто-то был?» Я вообще перестала что-либо понимать, кроме того, что мне надо срочно ехать к Розе. «Я не знаю, честно. Я видела Сергея, Светиного жениха. Симпатичный парень, надежный. И точно знаю, что Света его любила. Она очень его любила. Но ваша подруга определенно сказала: за собой следи, Светоша, и ушла. А ведь просто так такие вещи не говорят». Что она имела в виду? Наверняка то, что у Светы была своя какая-то постыдная тайна. Ольга замолчала. Было видно, что она сильно увлеклась рассказом. И версия про то, что у Светы кто-то был, ей очень даже по душе. Ведь и на солнце должны быть пятна. «Спасибо вам. Вы мне очень помогли. Скажите, а отец Светы, как он сейчас?» «Раздавлен. Он просто раздавлен». «А Роза после всех этих событий не приходила к нему на работу?» «Нет, я ее не видела с похорон. Очень она там плакала, просто убивалась. Хотя, что уж там, мы все плакали». Ольга ушла, а я сидела на лавке, продолжая переваривать информацию. Хотелось позвонить Розе, но я знала, что делать этого с наскока не стоит. Нас осталось трое, и дружба – это, пожалуй, все, что у меня осталось важного в этой жизни. Я взяла телефон и набрала Машу. Гудки без ответа. Я чертыхнулась, с трудом оторвала себя от лавки и поковыляла в сторону автобусной остановки, на прощание бросив взгляд на компанию молодых людей, которые продолжали заливисто хохотать и что-то с азартом обсуждать, размахивая руками. Тело нестерпимо болело.